Через 6 часов челнок совершил посадку у главного шлюза купола Гамма. Там было раннее утро. Их уже ждали рядом со шлюзом 4 вместительные машины. Рядом с машинами стоял мужчина средних лет в темной одежде. Артур обратил внимание на его чуть одутловатое лицо и немного рыхловатое телосложение. Наверняка этот мужчина был штатским. Сейчас даже штабные работники держат себя в форме, и так располнеть мог позволить себе только штатский человек. «Привет!» – поприветствовал Стайрон, встречавшего их мужчину. Тот кивнул и молча протянул ему ладонь. После рукопожатия Стайрон обернулся к пилоту и девушке, чтобы представить своего коллегу. «Это Терри Ротшиллер, мой коллега, работающий в куполе Гамма». «Это?» – Стайрон указал на Артура. «Артур Колверт, сновидец». А его сопровождает Цези Ван Хорн, она занимается у нас информационным обеспечением. «Очень приятно», – кивнул Ротшиллер. «Жаль, что приходится знакомиться в такой неприятной ситуации». Хранитель повернулся к контрразведчику. «У твоих парней в сумках оружие?» «Конечно», – ответил Стайрон. «Мы взяли все с собой». «А как вы собираетесь все это богатство через таможню проносить?» «Перед военной контрразведкой сейчас открываются все двери», – улыбаясь, ответил Стайрон. «Так что это самая маленькая проблема из тех, которые у нас есть». Когда их маленькая колонна тронулась, Стайрон вытащил из внутреннего кармана небольшой пластиковый пузырек с таблетками и передал его Артуру. «Стимуляторы», – объяснил контрразведчик. «Мы все сейчас не в лучшей форме, так что принимаем дружно по две таблетки». И будем еще 16 часов бегать, как заведенные. Потом, правда, выключимся мгновенно, но к тому моменту у нас будет налаженная система обороны. Так что спать можно будет спокойно. Ехать до студенческого кампуса Марсианского университета было недолго. Купола вообще были не так уж велики по размерам, поэтому застройка в них тяготела к многоэтажным зданиям. Кампус не был исключением. Одна высотка была отдана под здание самого университета, еще две отводились для проживания студентов и обучающего персонала. В куполе Гамма было раннее утро, поэтому людей на территории кампуса почти не было. Большая часть студентов и преподавателей еще спала. За время поездки вся охрана успела экипироваться, и на небольшую площадку перед зданием студенческого общежития вышли люди, облаченные в полевые доспехи вооруженных сил Земной Федерации. «Вы не боитесь под армию маскироваться», – сказал Ротшиллер, подошедший к Стайрону, который в этот момент оценивающим взглядом окидывал территорию кампуса. «А мы не маскируемся», – ответил Стайрон. «Мы есть армия. Здесь только Цези не имеет звания. Так что это легальная операция контрразведки. Я даже начальство свое уведомил о готовящейся операции агентов внешних в Марсианском университете». Так что к нам ни у кого никаких вопросов не возникнет. Контрразведчик поправил на себе китель и подошел к бойцам. «Ну что ж, начнем», — сказал он. «Ты», — контрразведчик ткнул пальцем в панцирь одного из солдат, — «держишь крышу. Вы двое удерживаете вход. Остальные работают по штатному расписанию. Начали». Артур уже привык, что они со Стайроном постоянно оказываются в центре группы. Так случилось и на этот раз. Первыми в здание вошли 4 бойца. Уже за ними пошел Стайрон, за спиной которого двигались Артур, Цези и Ротшиллер. Сзади их тоже прикрывала охрана. В холле студенческого общежития, а в том, что эта высотка была именно общежитием, Артур уже не сомневался, находился один охранник. Когда в помещение вошли 4 бойца, он попытался было подбежать к дверям, но один из вошедших взял его на мушку, и охранник благоразумно остановился и отвел руки в стороны, убеждая солдата, что он не собирается делать чего-либо опасного. В этот момент подошел Стайрон, который показал охраннику свое удостоверение. Охранник кивнул и медленно пятясь отошел в угол. Законопослушный гражданин не будет мешать войсковой операции. «Девятый этаж», — сказала Цези. В здании было 2 лифта. Оба они стояли на первом этаже, что позволило всей группе поехать одновременно. Двое бойцов, впрочем, решили воспользоваться лестницей. Когда Артур вслед за Стайроном вышел из лифта, он увидел, что в разных концах коридора, куда выходили двери квартир, стояли 2 человека. Те было встрепенулись, увидев, как из лифтов вываливается группа военных, но Ротшиллер помахал им рукой, и те расслабленно привалились к стенам. «Наши оперативники», — пояснил Ротшиллер. Тем временем вся группа, за исключением нескольких бойцов, которые контролировали выходы на лестницу и лифты, собралась у двери блока, в котором жил Геркин. «Заходим», — сказал Стайрон. Электронный замок был взломан хранителями заранее, поэтому обошлись без выбивания двери. Четверо бойцов просто вошли в жилой блок и заняли позиции. Один контролировал окно, остальные взяли на прицел студентов, которые жили вместе с Геркином. Когда Стайрон и Артур проследовали внутрь, пилот обратил внимание на очевидный страх и растерянность, написанные на лицах жителей этого блока. Утро нельзя назвать приятным, если оно начинается с того, что к тебе в комнату вламываются люди в форме и с оружием, а затем берут тебя на прицел. Впрочем, самого Геркина на прицел никто не брал, но, кажется, высокий юноша с коротким рыжим ежиком волос, которого видел на фотографии Артур, ощутимо нервничал. «Килл Геркин», — объявил Стайрон, став рядом с юношей. Тот только мелко кивал в ответ, не мог ничего произнести. «Контрразведка Вооруженных сил Земной Федерации, майор Стайрон», — отрекомендовался контрразведчик, снова достав свое удостоверение. Не дав Геркину времени хоть на какой-то ответ, Стайрон продолжил. «Вы помещаетесь под нашу охрану и защиту, поэтому прошу следовать за нами. Личных вещей брать не надо, мы вас обеспечим всем необходимым». Юноша сидел на кровати и, кажется, ничего не понимал. «Времени на разговоры нет, побыстрее, пожалуйста». Наконец Геркин уяснил, что от него хотят, и поднялся на ноги. В лифте он заговорил. «Но почему я? Я законопослушный гражданин. За что меня арестовали?» «Ничего подобного», — заявил Стайрон. «Вас никто не арестовывал. Наоборот, вы взяты под защиту контрразведки. Нам стало известно, что вы можете стать объектом покушения. Поэтому сейчас мы вас отвезем в хорошо охраняемое место и там переждем период опасности». «И как долго будет длиться этот период?» «Мы не знаем. Но я бы рекомендовал настроиться на долгое ожидание». «Но мои занятия, меня же отчислят, если я не сдам экзамены». «А если вы останетесь в университете, вас убьют». «Что предпочитаете?» «Я просто не понимаю, кому я нужен?» «Мы все объясним, но чуть позже». Лифт остановился, и снова цепочкой Стайрон, Геркин и Артур вышли в холл общежития. Увидев, сколько на самом деле людей участвовало в операции по его извлечению, Геркин невольно расширил глаза. «Грузимся», — отдал команду Стайрон, когда вся группа вышла на улицу. Когда колонна тронулась, Стайрон продолжил свой разговор с только что взятым под охрану студентом. «Действительно, как обычный человек, как студент, ты не представляешь ни для кого серьезной угрозы. По крайней мере, настолько серьезной, чтобы попытаться тебя убить. Это не твоя заслуга, это просто случай». «Но почему?» – спросил Геркин. «Из-за твоих снов», – ответил Стайрон. Геркин недоуменно нахмурился, а Артур невольно улыбнулся, вспоминая свою реакцию во время подобного разговора со Стайроном. Цези заинтересованно подняла голову, прислушиваясь к разговору. «А что не так с моими снами?» «Но ты признаешь, что они, как минимум, необычны». «Да какое вам дело до моих снов?» – удивился Геркин. «Я вижу точно такие же сны». Неожиданно для себя вмешался в дискуссию Артур. «Из-за них в меня уже стреляли. Так что опека контрразведки тебе точно не повредит». Старин вздохнул и медленно начал излагать ситуацию. «То, что ты видишь в своих снах, еще не произошло. Но обязательно произойдет. Когда именно, неизвестно, но все, что ты видишь во сне, неизменно будет сбываться. Ты видишь будущее, Тил». Геркин молча смотрел на Стайрона, и Артур отлично знал, что сейчас чувствует студент, которого несколько минут назад вооруженные люди вытащили из его собственной комнаты. «Тил», — Артур обратил внимание юноши на себя, — «я точно такой же, как и ты. Таких, как мы, называют сновидцами. Буквально несколько недель назад Ричард то же самое рассказывал мне. И я тоже не поверил. Но мне привели серьезные доказательства. Так что сейчас ты можешь не верить нам. Мы тебя поймем. Но через несколько дней ты узнаешь, что все сказанное тебе здесь было правдой. А пока просто прими это как данность. Хорошо? «Вы действительно из контрразведки?» – недоверчиво спросил Геркин Стайрона. «А ты считаешь, что это розыгрыш? Не слишком ли дорогой антураж для мистификации? Оружие, машины, люди? А главное, мы знаем о твоих снах. Разве ты кому-нибудь о них рассказывал?» Геркин отрицательно покачал головой. «А откуда вы тогда о снах знаете?» «Об этом уже в челноке поговорим». Когда вся группа выгрузилась из машин, Артур обратил внимание, что бойцы не сняли своего облачения, и оружие все еще было при них. Винтовки, правда, никто в руках не держал. Бойцы аккуратно пристегнули их к своим доспехам стволами вниз. Ни один из них к зданию аэропорта не подходил. Наоборот, бойцы постарались чуть рассредоточиться по площади, постепенно замыкая кольцо вокруг машин. Видимо, никто расслабляться не собирался. Так что, когда небольшая группа людей во главе со Стайроном пошла к дверям аэровокзала, солдаты следовали за ней чуть в отдалении, контролируя окружающее пространство. Обычных прохожих на площади было немного, и они, увидев солдат в полном боевом облачении, постарались убраться с их пути. Поэтому, когда из дверей аэропорта вышли четверо молодых людей, несколько бойцов тут же двинулись в их сторону, стремясь закрыть основную группу собой и обеспечить безопасность. Видимо, это и спасло Артура и всех остальных. Вышедшая четверка, увидев, что солдаты движутся в их сторону, внезапно извлекла из-под одежды оружие и открыла беглый огонь. В мгновение ока ситуация на площади изменилась коренным образом. Первой мишенью стрелявших стали именно те солдаты, которые были к ним ближе всего. Это позволило остальным быстро отреагировать. Стайрон схватил Геркина за руку и сильно толкнул в сторону машин. Артур, пригнувшись, побежал к микроавтобусу. К ним же бежали бойцы, открывая на бегу огонь. После первого залпа четверо освободителей, не прекращая огня, перебежали к припаркованным невдалеке машинам, чтобы укрыться от ответных выстрелов. Когда Артур завернул за микроавтобус, оставив его между собой и нападавшими, он увидел, что Стайрон, Цези и Геркин уже сидят там. А бойцы охраны ведут плотный огонь в направлении машин, за которыми засела четверка освободителей. «Кто это?» – выдохнул Геркин. «Те, от кого мы тебя и спасаем. Быстро они сориентировались и на нас вышли». «Лейтенант!» – окликнул Стайрон одного из солдат у соседней машины. «Разбивайте команду на три группы. Одна отводит Геркина, ее поведете вы. Вторая группа будет отходить со мной. Третья прикрывает. Надо уйти с площади». Вдруг Артур увидел, как лейтенант, которому Стайрон поручил прикрывать Геркина, дернулся и осел вниз. Затем та же участь постигла и еще двух солдат, сидевших рядом. Судя по всему, кто-то вел по ним огонь с другой стороны площади. Это соображение пришло в голову не только пилоту, так как оставшиеся 9 бойцов разделили свои силы. Трое продолжали вести огонь в направлении первой четверки освободителей, а остальные начали стрелять по второй группе, подобравшись к площади с другой стороны. «Мы под перекрестным огнем», – бросил Стайрон, выцеливая кого-то из освободителей. Вторая их группа сейчас пряталась за естественными укрытиями и оттуда могла почти беспрепятственно расстреливать солдат и тех, кого они охраняли. Услышав замечание Стайрона, Цези открыла дверцу микроавтобуса и попыталась забраться в него. Но сделать она это не успела, так как в борту микроавтобуса рядом с ее головой вдруг образовалось небольшое отверстие. Очевидно, это была пулевая пробоина. Получалось, что раньше машины могли служить укрытием, а сейчас у нападавших появилось оружие, которое спокойно прошивало их насквозь. «Применять гауссову винтовку в куполе?» – изумился Стайрон. «Эти идиоты сейчас продырявят стену, и никому мало не покажется». Цези молча бросила под машину свой рюкзачок и, опустившись на живот, сама начала пробираться туда. Сам Артур к этому моменту уже давно лежал на земле, но все равно ощущал себя слишком беззащитным. Они были открыты для огня, и, несмотря на их небольшой численный перевес, явно проигрывали. Рассчитывать на помощь полиции уже не стоило. За те несколько минут, что им потребуется для прибытия на место перестрелки, схватка уже будет окончена. Зашедшие с тыла освободители явно видели солдат лучше, чем те их, потому что все чаще и чаще то один, то другой боец падал на землю. Обычному пулевому оружию было трудно пробить их доспехи, но кто-то из освободителей использовал винтовку Гаусса, а ей не мог противостоять даже материал самого купола. Разгерметизация не произошла пока только чудом. Стрелявший ни разу не попал в стену купола. Сам Артур уцелел, видимо, только потому, что их маленькая группа не стреляла так интенсивно, как все остальные. Поэтому особого внимания на них не обращали. Но в том, что скоро настанет и его очередь, Артур не сомневался. Геркин наконец вышел из ступора и решил тоже где-нибудь спрятаться, и, пригнувшись, поковылял к стоявшей рядом машине. «Идиот!» – изо всех сил рявкнул Стайрон. «Куда?»